Школа должна выпускать мать из ученицы. Все. Девица выходила замуж, на нее обязательно одевали панёву и сороку, да? Это было обязательно. Если в 2003 году в селе под Сиреньем девка вышла замуж, и на нее не надели панёву, сказали, это так, шлюх какая-то. Да это случайно, да это так вот, да это весь Питер латиницей оклеили, да это так случайно. Это кому-то понравилось вот там вот, безобидное такое вот. А это государственные деятели. Идет война, знаковая война, да, на уровне знаков, языковая война, речевая война, духовная война, на уровне мировоззрения идет. Павел Иванович, у меня сегодня созрели три вопроса, очень, на мой взгляд, важные. Надо обозначить, где сейчас находится Россия, где сейчас находимся мы. Вот насколько это для нас пригодно состояние, насколько непригодно. Второй вопрос. А какая она должна быть, Россия, для того, чтобы мы жили по-человечески, по Божьим укладам? И третий, самый-самый важный вопрос, о котором многие люди даже не задумываются, и мало кто говорит, все граничат с первыми двумя. Что нужно сделать для того, чтобы мы были вот в том самом хорошем человеческом состоянии, как человеки, и чтобы наша Родина, наша Русь Великая процветала, и жила, и существовала так, как она должна, как должно ей быть. Вопросы, да, серьезные. Где мы сейчас находимся, где находится Россия, матушка? Россия, матушка, находится на пути, который задан 20 веком, не очень хорошими событиями для России. За 20 век, то есть, чтобы отвечать на этот вопрос, все же как бы немножко нам надо в историю, да, посмотреть. За 20 век Россия была сильно опустошена, испытала несколько войн, две великих войны, Первая мировая, Великая Отечественная война, это огневые войны, и была война против жизнеродности русского народа. Она более скрытой была, понятно, что огневые войны, они вносили свой вклад, но я иногда говорю, та война, которая велась против жизнеродности на духовном уровне, на, естественно, телесном уровне, на других видах войны, она сделала большее зло, чем, собственно говоря, Великая Отечественная война. Ну, подумаешь, скажем, там погибло 22 миллиона восточных славян, или другие утверждают 30 восточных славян. Я не говорю советских людей, восточных славян. 27 миллионов советских людей, 23 миллиона восточных славян из них. Если мы говорим, погибло 47 миллионов, так скажем, восточных славян или 40 миллионов, то мы тогда говорим 30 миллионов восточных славян. Это все цветочки, так скажем, или это все ничтожно по отношению к тому, что было осуществлено в ходе духовной знаковой войны, смесовой войны, которая велась против русского духа. Русский народ был поставлен на колею смерти. К 91 году устойчиво мы стали двигаться по пути снижения своей численности. То есть за вот эти 90 лет 20-го столетия и в царское время она вложила свое. Хотя в царское время до 17 года у нас жизнеродность народа, она была восходящей шла. Сама жизнеродность народа. А с 17 года она начала снижаться, а потом начала как бы падать. И если судить по приказу 2076, если я не ошибаюсь, в том, что можно печатать, что можно не печатать в открытой печати, это 76 год, 2.0 это совсекретный приказ, запрещалось печатать сведения по численности населения, по-моему, там указано от 100 тысячных и больше, где-то так вот, городов. То есть уже в то время закрылись сведения по росту населения. Исходя из идеи, главной идеи коммунизма, что все время мы удовлетворяем возрастающие потребности, как говорится, советских людей, и все время повышается жизнеродность народов, то мы видим, что теоретическое воззрение сатанистов, а сейчас это уже очевидно, да, марксистов, ленинцев, они были не подтверждены, и это было не подтверждено в 1939 году, когда прошла перепись, всесоюзной, она указала, что русский народ вымирает. Для современников это результаты были поразительные. Проводились частные переписи, потом общие. И, как говорится, руководство страны расстреляло всех переписчиков, начиная с Центральной избирательной комиссии. И тогда стали к этим вопросам относиться более осторожно. И вот в 1976 году были вынуждены закрыть соответствующим приказом. То есть об этом знали 2-0, это знал очень малый круг людей. Не знаю сколько, но это очень мало, да? Все, закрыли сведения. И та численность населения, которая нам показывалась, она была, не соответствовала той действительности. Но даже та официальные показатели русского народа, прежде всего русского народа, которые показывались в каждой переписи и в частных переписях, они уже к 90-м году мы вышли на так называемый русский крест. Число родившихся, число умерших сравнялось. И с 90-91 года пошла убыль русского народа. Другие народы нет, совершенно нет. Другие народы, это вот что удивительно, допустим, возьмем чеченцев, дагестанцев, кавказские народы, возьмем среднеазиатские народы, там совершенно другая подвижность чисел была. 1939 год 4,3 миллиона узбеков, 2020 год 44 миллиона. В 10 раз численность населения. С русским народом все совершенно иначе произошло. Поэтому вот мы сегодня находимся на колее смерти. Я ее называю родосгоние. Родосгоние, потому что удары были духовного, знакового характера, мировоззренческого характера. Разрушался русский дух, который находится в невидимом для нас пространстве. Били по нему. Это и знаковая война, и языковая война очень сильная. Вестийная война, душесловная война. Вот эта духовеческая война, пищевая война, много различных войн. И они нанесли вот такой урон. Поэтому мы сегодня, оценивая наше, глядя, где мы сегодня находимся в колее смерти. С определенного времени, как отстранили явных богоборцев от власти, для человека вернули главное – веру в Бога. Человек уже лично, на своем личном уровне, уже ему вернули, да, есть Бог, да, есть светлые силы, есть темные светлые. И ты можешь уже как бы лично, если тебе позволяет обстановка, принимать то или другое мировоззрение. И тебе стали открывать больше знания о своем народе, о своем мировоззрении. И тогда уже вот это событие, когда коммунистов отстранили от власти с большими потерями для русского народа, скажем, с большими, это не просто далось, да, в результате нас расчленили. То есть вот это все вот в этой картине необходимо рассматривать. Это не просто так вот дали тебе, на тарелочке. Нет, у тебя взяли столько, что и тарелочка, может, уже не нужна будет дальше. Все было продумано. И поэтому началось возрождение русского народа. Оно идет постепенно. Возрождается вера. Говорят много о народной культуре. Говорят о древней вере. Не преследуют сейчас. В моем родном селе в 1937 году осенью село Вяземка Пензенской области Зимеченского района два последних, как я говорю, попа священника были арестованы. Сперва высланы из села, в соседнее село, потом были арестованы. Один получил 10 лет, а второй расстрелян. Документы сегодня издали, так скажем, дела их не обнародованы, и там написано, что того, которого расстреляли, вина его, обвинение, да, суть вины, фанатичная вера в Бога. То есть попу, священнику предъявить главное обвинение веры в Бога, это вот кажется вообще даже как-то, то ли следователи были не в ладах со своим разумом, то ли еще что-то. Но в принципе, с точки зрения богоборчества, они правильно, они обвинили его в вере в Бога, да? Потому что они отрицают веру в Бога. И вообще русский народ, как богорожденный и богодержавный народ, самодержавный народ, его тоже обвинили вот в вере в Бога. Его, в общем-то, в 20 веке вот эту веру в Бога стали искоренять, а народ стали уничтожать. И вот эти войны – это тоже средство уничтожения. Но не они являются главными укорами и уронами для нашего народа. Почему мы сегодня вымираем? Нет, это не они послужили. Это вообще дух поднимает человека, так скажем. Уничтожение вот этих конов, поконов, истотных начал, мировоззренческих позиций русского народа. Поэтому население нашего, наше население, нашего народа, так скажем, которое сегодня живет, оно очень сильно оторвано от этих начал. И в большей степени мы, может, в какой-то мере продолжаем жить как животное начало. И в меньшей мере мы соблюдаем вот то, что нам передали. Не в силу того, что мы вот сами отторгли, нет, потому что так и сделали, потому что сломали народ через колено, так скажем, и заставили его прятать свою веру глубоко-глубоко и довели до такого состояния. Поэтому, да, это находится в русле того, что происходит с белыми народами в Европе. Да, это так, это мы видим, да, это так, так скажем, и... Владимир Владимирович Путин нам прямо об этом говорит, да, правители Европы уничтожают свои народы. Но так же это у нас. То есть с разной скоростью, с разной степенью. Но сегодня русский народ, мы видим, что сегодня начались движения, не только вот эти внутренние с конца там 80-х годов по возрождению к своим началам, но мы видим, что и Россия начала вот тот удар, который на нас осуществили, хлопнув дверью коммунисты, когда уходили, расчленив народ и государство на части, и, в общем-то, они обездолили многих народов Советского Союза, не только русские. Так скажем, этот удар был очень тяжелый, потому что, допустим, сегодня, когда русские мыслители осмысливают эти позиции, ну, например, приведу позицию взгляда Александра Ивановича Субета. Он говорит, что если русский народ закончит свою деятельность как самодержавный народ в России, в Европе, и тогда Россия начнет схватка за Россию, и это приведет к ядерной, термоядерной войне между соответствующими державами. Поэтому оценки, так скажем, вот происходящего, они достаточно могут быть очень и очень плохими, взгляды на последствия того, что если и дальше русский народ будет движется вот по этому пути, на который мы были поставлены 20 веком, темными силами 20 века, в какую бы шкуру они ни рядились, неважно, так скажем, был ли царское самодержавие, как говорится, во главе с отдельными товарищами, был ли это коммунистическое время, когда троцкисты просто, как говорят, скосили. Были ли это более позднее время, хрущевское время, когда тоже перенесли тяжесть борьбы в духовную область. Легче от этого русскому народу, так скажем, не было, но какие-то продушины появлялись, и в конечном итоге все же наметились пути выхода из этого состояния. Поэтому сегодня мы видим, что такие пути обозначены, да, и даже если смотреть более пристально, то мы видим, что Россия пытается сегодня объединять свои исторические земли, собрать их как-то воедино, вот, чтобы быть целостным и более сильным, поддерживать народ в той мере, в какой он должен себя содержать, чтобы жить на великих просторах, которые отвоевали у природы, прежде всего, наши предки. Раскинул, как говорят, Россию от Тихого океана до Атлантического океана, да, так скажем, вот эти просторы. Вот. Я замечу, что Россия не уничтожила ни один народ, который входит в эти границы, в отличие от западных государств, от англосаксов, которые уничтожили многие народы в Азии, уничтожили, так скажем, и еще больше в Америке, просто десятки народов. И сегодня это, может быть, кто-то не знает, но сегодня правители Америки официально принесли извинения индийским народам за то, что они их уничтожили, да, так скажем. Это показательно вообще, потому что народ-то что приносить извинения? Народ-то исчезли, как говорят, ну хорошо, хоть покаялись. Поэтому вот в России в этом, как говорят, не замечено, это внутренние неустроения были, так скажем, но никогда Россия не делала таких шагов, как было это в Соединенных Штатах Америки. Приносишь череп, ложишь на стол шерифу, пожалуйста, $1000 получи. У нас мышления такого нет, у нас такого мировоззрения нет. А это вот и была война на уничтожение народу. То, что, собственно говоря, сегодня вот эти силы уже этот опыт перенесли на сами народы. В народностях ли этот вопрос, или все же в душах тех людей, куда вселяется, так скажем, темное начало и начинает верховодить и пускать людей, народы целые, как говорится, в расход. Мы находимся в поле я это долго веду разговор, что мы находимся вот в этом поле, и Россия сегодня это осознала. Я хочу сказать, что в этом отношении большая роль принадлежит Русской Православной Церкви. У нас просуществовало три подхода с 19 столетия, выдвинутые графом Уваровым: самодержавие, православие и народность. Такой великий русский ученый, как Вернадский Владимир Иванович, когда оценивал вот эти вещи, он говорил, что да, мы должны познавать бытие Вселенной, народа по четырем путям. Это вот, собственно, научный путь, это путь любомудрия, философии, это путь религиозный и путь искусства. То есть, собственно говоря, все охватил, да? Везде, как говорится, нужно иметь познание. Но он при этом заметил, но, говорит, религиозный путь таит в себе очень много еще неизведанного, что нам даст, если мы будем в этом направлении идти, по пути познания вот в этом направлении. Поэтому сегодня это мое понимание, что Русская Православная Церковь, она, как это ни странно может звучать, да, для некоторых, она является сегодня, может быть, вторым, может быть, первым, та, которая наполняет силы именно русский дух. Русский дух не христианский, не, так скажем, религиозного, а именно русский дух, тот изначальный, который дан каждому народу. Нам дан свой дух, да, Мордве свой дух дан, да, татарам свой дух дан, так скажем. Но если смесовые народы появляются, такие народы есть, там не могу сказать, как у них там происходит, но если народ изначально вот такой древний, старинный род, то это все, как говорится, высшие силы дают, высшие силы не дали. И они поддерживаются определенными культурными началами. И сегодня я сегодня вижу, что Русская Православная Церковь вкладывает в этот вопрос очень существенный вклад. Ну, естественно, изначально это держится на народности, да, на народности, именно то, что вкладываем мы в это понимание, в мировоззрение, язык его, обычаи, обряды, его вера, потому что народность – это, прежде всего, вера в Бога, так скажем, Вышнего Бога. В русской народной культуре, в русском языке существует очень много имен этого Бога, ну, я их назову некоторые – Вседержитель, Всевышний, Всемогущий, Всевидящий, Сы и так далее. Да, это все русский язык. Русский язык, когда стала Россия, Русь, Русь принимать православное христианство, то, собственно говоря, в культуре много бы мы вообще про это время очень мало знаем. Как это происходило, почему это происходило. Но судя по тем отрывкам, которые сегодня доступны, мы видим, что это было разными путями. И у нас клялись, мы видим, что в дружине русских князей и христиане были, и были родноверы, да, так скажем. Эти своим богом, эти своим богом. То есть было какое-то вот время, когда не делали больших, в общем-то, хотя уже различия провели, но считали, что и так можно. Как вот сегодня, допустим, проходит специальное военное сражение, гражданская война в России, и мы видим, что там одни говорят, мы воюем с шайтаном, другие говорят, мы воюем с сатаной. Но они называют по-разному, но суть-то одна, да, как говорится, война идет за Россию, за жизнь своего народа. Поэтому и в те времена тоже были какие-то такие вещи, которые нам сегодня еще не совсем понятны. Но вот с того времени идея народности, идея, как говорится, и религиозного сознания в виде православного христианства, оно существует. И мы сегодня видим, что в этом отношении патриарх Кирилл сделал лично большой шаг в понимании этих вещей. То есть еще недавно, лет 10-12, он как-то высказывался, что когда пришло христианство на Русь, они были дикие варвары. Тогда, я помню, был шум большой, как говорится, писали отклики. Цитата такая, а кто такие были славяне? Люди второго сорта, почти да, звери, говорящие на непонятном языке. Варвары, варвары, говорящие на непонятном языке. Да, ну, да. Примерно так. Да, вот где-то вот так вот, да, так что то есть дикие народы. Но это западная точка зрения, что они культурные, а все остальные дикари. Вот высказывался. А сегодня уже патриарх Кирилл именно в личном отношении, потому что иерархи многие Русской Православной Церкви, тем более священники на местах, совершенно относятся, сами будучи плоть от плоти русского народа, они совершенно относятся к самим себя и своим корням. И сегодня патриарх Кирилл говорит о том, что русский народ должен быть верующим народом. Вот это совершенно правильно. Да, он говорит, это православный христианин, Вот, чтобы быть русским, нужно быть православным христианином. Это одна грань. Но, тем не менее, признание того, что русский должен быть народ, и он является основой Русской Православной Церкви, это большой шаг в понимании этих вещей, так скажем. Идет соразвитие каких взглядов церкви. И высказывание его, допустим, по ныне потокам других народов, хлынувших в Россию, что они разрушают ее, Россию, это тоже осознание тех вещей, что базовой частью Русской Православной Церкви, базовой частью православного христианства является русский народ. Никакие китайцы, никакие, так скажем, чукчи, я не имею в виду плохого про народ, но они, ну, китайцы придут, будет Китай великий. Чукчи придут, они не придут просто-напросто, да? Мордва тоже не придет. И кавказские народы тоже не допустят к власти в России, придержащие мира сего, да, так скажем. Это русская земля. Осознание этих вещей верхушкой нашей, правящей верхушкой, властной верхушкой, будь то она церковная, будь то она государственная, мы сейчас тоже не коснемся, она вот говорит о том, что нужно выходить из того состояния, в котором мы находимся. И задумывается об этих вещах. Ну и третья часть, вот это самодержавие. Да. Самодержавие – это уже выражение исконной народности, нашей народности, вот это вот православного христианства, уже превращение вот в такие государственные учреждения, то, что существует опоры государства, я имею в виду внешние опоры. Это армия, это органы, как говорится, внутренние, внешние, обеспечивающие, как говорится, силовую вот такую поддержку этого вопроса. Но это внешнее выражение внутреннего самодержавия России, нашего государства, в этом явном мире. А вообще вот начало – это народность и вера. Вера, так, будь она религиозная, православно-христианская, будь она исконная, родноверческая. Сегодня, заключая ответ на первый вопрос, мы сегодня находимся, народ сегодня и властные верхи наши находятся на пути осознавания и понимания, какие шаги нужно делать, чтобы дальше России быть сильной в этом мире. Хорошо. Ну и теперь вот какая это все-таки сильная Россия? Что это? Страна с ядерной дубинкой, которая кому-то бьет по голове? Это страна интеллектуалов, страна, где совмещается и верование и наука, и где хорошая экология, где передовые технологии, не разрушающие нас. Что такое вот сильная страна, в которой мы хотим жить? Это вопрос и не такой уже сложный, допустим, для меня. Допустим, вот первый вопрос для оценки, это, я думаю, сложно, потому что оценить с историко-культурных позиций это достаточно сложно, прийти к правильному, как говорят, достаточно трезвым таким вот восприятию и церкви, и народа, и руководства властей, да, так скажем, где сидят много людей, которые прямо открыто сегодня работают на Запад, и дать им такую оценку, что они предатели, это сложно сказать. Хотя мы знаем, что за это не всегда расстреливают, да, за такие оценки, и не всех. А вот какой должна быть Россия? Ну, она должна быть, как и раньше, самодержавной. Она должна вырабатывать сама свой путь развития, а не глядеть в Китае так, а у турков вот так, а в Голландии вот так, а в Японии вот сяк, а вот давай того попробуем, давай этого, давай надергаем, давай возьмем японский язык, давай возьмем китайский язык, давай возьмем латинский язык. Я не знаю, зачем вообще нам латинский язык нужен, да? И в Россию, ввиду отсутствия самодержавия в России, отсутствия на высшем уровне, ее сегодня, может быть, добавка к первому вопросу, превратили в помойку, да? Потому что народ стоит на колее смерти, и его начинает и дальше нагибать, так, как выражаясь таким вольным определением, его дальше начинает уничтожать. Изменение языка – это изменение духа, так скажем. Вот. Может быть, кто-то не понимает, но те, которые делают, они отчетливо понимают, что дальше, чтобы уничтожить русский язык, значит, нужно делать, как Зеленский. Введение, как говорится, второго английского, а потом и дальше английское. То есть перекачка духовных сил и разрушение собственного духа. Поэтому Россия должна быть сильной. Сильной она должна, прежде всего, быть жизнеродной. То есть если будет жизнеродная семья, Как это она была в России всегда? Россия почему была сильной? Да потому что она могла выставить с любого села, с любого своего уезда войско, ополчение, которые смерти не боялись, боя не боялись. Приведу пример. Такой простецкий пример. Земетчинский район. 1939 год, по переписи, по-моему, 92-96 тысяч населения. Вот Великая Отечественная война начинается следом. Призвано 16 500 человек. Где-то в этих пределах. Это по штатам Красной Армии, это было около двух дивизий. Были штаты 8 500 человек, такие были штаты. Одни потом увеличили их до 12, до 10 тысяч, разные штаты были, Ну да, да, там скажем? были сухопутные войска, там авиация Да, не, и ну вот морские, в да. Ну, возьмем, сухопутном да, исчислении сухопутные. две дивизии выставили. И при этом, как говорится, многие, в том числе мои деды, многие, так скажем, дядья, сложили головы. 9 300 человек, это по скромным оценкам, которые сейчас еще уточняются, не вернулись с полей сражений. Потери огромные были. Но и сила была огромной двинута, и против нас, и мы выставили ее. А сегодня в районе у нас порядка, наверное, 18-17 тысяч. Ну, где-то так, не более 20, да. И при том, что если раньше села были, это, ну, даже я учился, 60-е, 70-е годы, село Вяземка было 700 учеников, 8 классов. Сегодня там осталось, наверное, 15 учеников на село. И школу давно уже закрыли, в другое село возят. Вот мы, а кого призвать? Вот война началась, сейчас кого призвать? 16 тысяч уже не с района, 16 тысяч, если я кому-то скажу, она в дурдом отправит, скажет, что у него голова пошла. В районе всего, говорится, это самое, 17 тысяч, он хочет 16 на войну отправить. Вот сила-то где? Сила, вот 2 года идет, как говорится, специальное военное сражение гражданской войны на Руси, на нашей великой. Ну, за 2 года можно было призвать с области, как говорят, 30 районов, по 15 тысяч, и еще с Пензы, как говорится, столько же. И можно было полумиллионную армию. Пензенской области готовила армию, отправляла на фронт. Там формировались армии и дивизии, да? Отправляла на фронт Великой Отечественной войны. И можно было бы сегодня полумиллионную армию отправить только с одной области. Вот где сила. Вот где сила. То есть первый вопрос – это возрождение жизнеродности. Это возрождение семьи, это возрождение духа. Оно всестороннее, то есть ее можно говорить. Можно о возрождении духа говорить, это прежде всего нас сегодня угнетает. Выйдите в город и посмотрите. Нам за последние 20 лет повесили на английском языке вывески все на улице в городе Петербурге, в метро, на каждом домике висят, в газетах начинают везде, везде, везде, везде, везде. Все вывески, как говорится, в магазинах, все латиницей, все англицизмами, как говорится, завешали. То есть идет непосредственное уничтожение русского народа. Оно продолжается. Государство не в состоянии сегодня, наше государство не в состоянии решить простые вопросы. Что нужно разворачивать ракетные бригады, авианосные группы строить, как говорится, промышленность разворачивать, чтобы убрать латинские названия с метро? Нет, я думаю, нет. Достаточно нанять артели как бы этих самых рабочих по 15 человек. В каждом районе, они за 2 недели все поснимают это. Все, как бы все вывески поснимают, уберут аккуратненько и все, так скажем. Но для этого должно быть решение принято, что сколько же можно замусоривать, загаживать дерьмом русский язык. Вот. Но нам же это объясняет, нам ученые объясняют, академики, профессора. Ну так же это везде. Ну то есть вообще ложь несут. Во Франции, допустим, там, боже упаси, чтобы англицизмы появились или вывески на английском языке. Пользуясь, как говорится, тем, что этот вопрос у нас не развит, и говорят, ну, вот же как так, вот Питер это же вот, хотя мы сейчас ведем не только про Петербург разговор, а вообще про всю Россию, потому что по всей России эти вывески на всех железных дорогах, на автомобильных дорогах вывески на английском языке. Вот, ну вот как же, вот Питер это, ну, еще лет там 10-15 назад говорили, ну, Питер же это вот культурная столица, туристическая столица. Да-да. Я тогда спрашивал, ребята, хорошо, уважаемый академик, а скажите, пожалуйста, а Париж это туристическая город туристической столицы? Ну, Париж, это же, конечно. Ну, Павел Иванович, ну о чем вы говорите-то? Я говорю, вы знаете, а там нет на английском языке вывесок-то. Да, товарищ академик, а вы не И знали? на китайском, наверное, нет, да? А? И на китайском тоже, И наверное, на нет. китайском, да, С ума сойти. нету, да. Да, ух ты! И тогда стали другие придумывать эти объяснения, почему, да, так скажем, вот. Но это же с советских времен все идет, вот это, да, как говорится, какое-то придумать, а в общем-то разрушение языка идет. Необходимо очищать пространство, языковое пространство, которое непосредственно связано с культурой народа. Мы знаем утверждение нашей науки, что язык является основой культуры. А если мы эту основу загадили, если мы превратили ее в полном смысле в дерьмо, стойное, отстой, да, как говорится, дерьма, как Питер сливал много лет отстой, как говорится, Финский залив, хорошо, что, как говорится, сообразили люди, Кармазинов, Царствие им небесное, Матвиенко, как губернатор, приняли решение и все же сделали очистные. Сделали, сделали. Молодцы, молодцы, ничего не скажешь. Так и здесь тоже надо очистить. Нам здесь тоже надо очищать. Вопросы жизнеродности, они связаны с языком, первый образ, первой позиции, вот на переднем, что мы видим, на переде, да, как говорят на войне, на передке, что на передке? Язык. Вот он язык. Обычаи, обряды, вера. Возрождать семью надо, да? Соответственно, это даст возрождение семьи. Как только мы будем говорить на своем языке и говорить, петь свои песни в школе, в кафе нам русские песни должны петь, да? В ресторане русские песни петь, а не плясать под дикие, как говорится, эти завывания негритянской музыки. Ну, как бы так вообще в православной стране и в мусульманской. У нас, как говорится, много религий, ничто не запрещается, но для любой религии негритянские завывания, они не должны быть, да, так скажем. Ну, что, русской музыки, что ли, мало? Да сколько угодно. И классика русская, и народная, какие хоры у нас существуют, весь мир слушает и удивляется. Только мы не знаем про них почему-то, да? Так скажем, их не выпускают, и сегодня не выпускают. Они каждый день не пляшут и не поют наши народные хоры. А так, каких-то полученных теток иногда выпустят. Это просто личные переживания. Смотришь, Дополнение к картине, я понял. да, к дополнению к картине, штришок такой, да, вроде как мы телевидение делаем русским, да, так что, да нет. Вопросы повседневного быта, вопросы праздничной культуры, вопросы одежды человеческой, да, но они должны решаться. И для этого не надо воевать, и не надо стрелять из пушек, из танков, из самолетов, запускать беспилотные летательные аппараты, как говорится, по городам, чтобы вот привести все это в порядок, да, чтобы женское начало было видно, что идет женщина, да, мужчина, что идет мужчина, да, так скажем, я не говорю уже про бороду там или еще что-то, это на сегодняшний день вопрос такой, так скажем, может быть, обсуждаем, хотя вообще, если ты мужчина и если у тебя есть дети, как бы надо, борода должна быть, потому что она придает разум человеку. Но такие-то вопросы, когда нам женское начало одели ее в мужчину и говорят, вот это правильно. А сейчас нам говорят, а теперь ваша жена должна идти к соседу спать. А вы должны спать с другим соседом. Именно с соседом, а не с соседкой, да? Так скажем, вот же что дает образ вот этот, да? А это шло все 20-е столетие к этому вели. Я помню 70-е годы, когда в газете шли, как говорится, обсуждения, споры, как должна девушка одеваться, как должен парень одеваться. То есть обсуждали эти вопросы, да, они стояли. Ну и вот мы пришли к этому, да, когда сказали уже, все, ты должен спать с мужиком, а ты, баба, должна спать с бабой. Все, и детей у вас не должно быть. Все, то есть открытый сатанизм. А это с образа начинается, с разложения. То есть вот эти вещи, они не должны выходить за рамки. А то нам сказали, что мы воюем сейчас, а гражданскую войну развернули за язык. А у нас его здесь разрушает, по Руси матушке. Мы это не видим. Мы это не видим. Нет, мы долбим, мы долбим. Вот на Украине то-то, то-то. Да, на Украине то-то, то-то. Но и на Руси тоже. И глава государства Владимир Владимирович Путин говорит, нас 30 лет вели по пути нацизма. Нас вели, то есть открыто нам говорят. Но указы, так скажем, да, хорошие указы приняты. Это вот просто очень хорошие указы, которые мы можем сказать и отметить, что за последние так скажем, столетия, это очень сильные указы по духовности. То, что попытки конституционного решения вопроса языка, это тоже очень серьезные вещи, но они нужны, должны идти быстрее значительно. Времени нету для того, чтобы вот эти малозначимые вопросы с точки зрения государства, чтобы их растягивать на долгие десятилетия. Просто-напросто потоки инородцев, иноземцев, которые движутся в нашу сторону, и границы открыты. Вот, и законодательство сделали как бы такое вот дырявое в этом отношении. Мы просто скоро будем ходить, стучаться в двери кабинетов, говорить: а вот на русском языке с вами можно поговорить? А вы говорите на русском языке, товарищ начальник? Ой, или на китайском с вами надо говорить, или на английском, или на французском. Ой, вы знаете, я только три языка знаю, а вот ваш я не знаю, да? То есть вот, ну вот к этому же нас ведут, да? Что русский язык в России становится на позиции пасынка. Итак, возвращаясь, второй вопрос. Итак, культура, русский язык как носитель. Основа культуры. Основа культуры, нашей генетики, да, нашей крови. Понятно. И что еще? Ну, и еще... Ну, многодетность, полноценность. Семья, это, да, семья, должна быть семья, так скажем, должна быть семья. Но есть пути достижения этих вещей, да? Вот, вот это вот теперь более вот интересно. Не, ну да, сейчас мы к вернемся, но понятно, что в России должны быть вооруженные силы, в России должно быть, так скажем, правосудие. Я бы принял, чтобы правосудие должно быть, как раньше, до 17-го года, имело волостные суды, что многие вещи, которые не направлены против государства, нужно отдать на уровень волостных судов, или как-то их по-другому можно назвать, это не важно, так скажем. Ну, естественно, языка нужно убрать вот эти все иностранные названия, да. У нас же сейчас нету ни совета, у нас муниципалы все почему-то, да. Замусоренность названий, даже у нас Государственная Дума, ее парламентом называют, да. То есть у нас на государственном уровне само государство эти вещи разрушает. Тут вообще это очень большая тематика. Мы просто ну так. Да, губернаторы, мэры. Да, и да, да, да. Все, все, все. Русских названий нету. Русских названий нет. Даже. А это тоже. Куда вот. Делись? Ну да. Вот. Поэтому вот вопросы, те, которые жизнеродность возрождают во всех ее проявлениях, и вопросы, которые защищают, так скажем, нам обязательно нужно свое государство. Вот это вот, так скажем, мы ни в коем случае не должны быть растворены в каком-то союзе государства и где-то, по большому счету, скажем, плясать под чужую дудку. Это опасно для России, совершенно опасно. Она не создана. На русский народ вообще возложены большие обязанности в этом свете. Я сошлюсь здесь и на Субъекта Александра Ивановича, и на своей работы, что русский народ – это держатель света на земле. Поэтому, ну так судьбой предназначено. Поэтому вот… Это соответствует надо. Да, этому надо соответствовать. Если мы не будем соответствовать, то дальше мы уже, так скажем, снимаем с себя ответственность, которая возложена на нас высшими силами. Это очень серьезный вопрос. Хорошо, но здесь еще не упомянули народное хозяйствование, потому что если мы живем, надо хозяйствовать. Ну, конечно, да. То есть то, что сейчас экономика называется. Это да? Народное хозяйство, да. Естественно, и это наука. Здравоохранение, это наука, здравоохранение, это наука, и здравоохранение должно, если уж так говорить, оно должно быть более широкое. Я бы здесь занял или полностью на стороне Казначеева Елена Петровича, недавно ушедшего из жизни, который говорил, мы занимаемся, у него был свой институт в Новосибирске, и он говорил, мы здесь работаем с использованием народных подходов. В официальной медицине государственный подход – латание дыр. Вот заболела голова, на тебе таблеточку, и 7 дней отлежал, или 21, самый большой, под зад коленкой пошел отсюда. Говорит, а народные подходы, они устраняют причины. Это, говорит, совершенно другой подход. И тут я когда познакомился с учением Казначеева, я просто-напросто возгордился, насколько все же мудр народ, и насколько он правильно решал эти вопросы. Что даже советские кондовые академики признают его правоту. То есть тогда ты понимаешь, что вот эти светила, так скажем, они именно светила. И вот Казначеев был такой, кстати говоря, очень-очень такой врач, который понимал, как обращаться со здоровьем человека. И он, кстати, говорил, что именно государство в 20-е столетие в России, оно расходовало человека непотребно большими пачками, так скажем, потоками, да, чем порождало его, и создавало тем самым базу, ну, собственно говоря, вот эту разграничительную базу. То есть она со всех сторон воздействовала. Ну, если это были продуманные вопросы. Вот Казначеев раскрыл его в полной полноте с научных позиций, так скажем. Ну, а там уже и духовные. Хорошо, но здесь опять мы опираемся на народные традиции, на народные устои, уклады и так далее. Да, но да, только я хочу сказать, что у нас никогда не было традиций. У нас всегда были поконы, да, коны, исконы, так скажем. Мы исходим из начала, из первого начала. Вот. Ну, мы как договорились, я произношу да, те да, слова, да, которые первичные, да, а ты да, поправляешь. Да, мы как бы, так скажем, да, понимаем. Корректируешь, чтобы да, нас поняли и все, и мы другие. Уточняем, да, мы чтобы, их уточняем. Да, чтобы те, и другие поняли нас. Да, чтобы хорошо поняли, да, что мы говорим о началах своих. Да. Каким образом нам необходимо этого достичь? Что требуется сделать каждому человеку? Что требуется сделать внутри семей? Что-то может быть изменить. Что требуется сделать в общественных организациях, малых сообществах, может быть, организующихся кооперативах там каких-то, которые деятельностью какой-то занимаются, в правоохранительных органах, в органах власти, ну и так далее. Вот, может быть, президента президентом не именовать, ему что-то надо сделать. Ну, давать по всем уровням властных, как говорится, начало очень сложно, потому что, так скажем, всеведущим и всезнающим сложно быть, да. А вот по некоторым вопросам можно высказаться определенной позиции. Ну, скажем, в семье. В семье необходимо вернуть власть мужчине. Баба, бедная баба, не должна носить мешки и забивать костыли на железной дороге. У нее великая, это вообще баба, это богиня, да, мать творящая. А человек это, как я говорю, человек это мелкий человечечка, который бегает вокруг бабы, ее охраняет, да, и управляет ей тоже, да, так скажем. Вот бремя управления, она тоже очень тяжелая. Но в силу того, что женское начало, и прежде всего бабье начало это то, которое порождает детей. У нас женщин много разных, да, так скажем. А вот порождающее начало это мать. То есть баба – это две души, двоедушные, да? Творящее, порождающее начало не было озабочено тем, чем она озабочена сейчас. Мужчина должен и управлять, и обеспечивать семью. Собственно говоря, это было. Конечно, хозяйка всегда работала с утра до ночи. И у нас продолжительность жизни говорит о том, что вот мать работает, она движется, движение – это жизнь. Да, мужчина то за стол сел, то все, то пятое, то пишет, как говорится, движения нету. Все. Ерундой страдает. Да, ерундой страдает, как бы. Она это нужно, науку нужно двигать там и все вопросы решать. Но физически вот эти вопросы и вопросы принятия решения, потому что женское начало, она не способна в силу того, что вообще для меня странно, когда молодая баба ходит с пистолетом или стреляет на войне. Это не ее задача. Это вообще порча духа семьи, порча духа детей, порча ее сознания. Да? Она должна рожать жизнь. А вот мужчина, да, вот. Но если так случилось, да, он может убивать людей, да, защищая родину. Ее, она родина, баба родина, баба богиня, баба богиня, она родина, да. На Украине говорят, что будут призывать женщин на войну, и всех до 70 лет, от 17, да. То есть вот эти грани, так скажем, заявления, что буду воевать до последнего малоруса, они притворяются в жизнь, да, всех поуничтожать. Так скажем, ну это вот сатанинское начало, но она вот незаметно внутри у нас существует, да, вот это темное, да. Баба, если она не покрыта волосами, то это сборник, мусоросборник темных всяких нечистиков, она тащит семью. Как только девица вышла замуж и стала бабой или стала на путь непосредственно молодуха, это уже почти баба, да, вот как она родила, она стала бабой, да, она обабилась. В русском народе говорят, все, она обабилась, все, она мать, все. Вот, но как вышел замуж, все, у нее уже другие токи, другие умонастроения, другие, другое сознание. И волосы, которые работают со всеми мирами, Ее волосы должны быть закрыты. Лицо у нее, она, как говорится, голенькая. В отличие от мужского начала, которые волосы даны, как говорится, они работают по другому подходу, так сказать, другими свойствами обладают. И вот это знание, которое убрали из русской народной культуры, кстати говоря, русская православная церковь здесь вообще, она знает об этих вещах, но она только ограничила посещение храма. Ну, у нас же изба храм является. Вот ведь вопрос, в чем изначально это было, да, так скажем. Поэтому русская народная культура всегда бережно относилась к бабе. Его волосенки ее закрывала. Из-за срывания, как говорится, плата, чепца, самшуры или какого-то головного убора, я просто волосенью бабу, за это судили вообще. Судили достаточно строго. То есть этого нельзя было делать, потому что как бы это сбережение семьи. Она притащит этих нечистиков, и они начинают свое творить в семье. И непонятно, почему скандалы, почему разводы, почему это. А потому что воздействие вот такое осуществляется. Ну, тут это достаточно узкие вопросы, но в то же время существуют. То есть женское, материнское начало, она должна иметь свой образ. Свой образ, как говорится, а мужчина должен, вот она быть Богородицей должна быть. Все, Богородица, как мне бабы в село говорят, а Богородица, или там тетя Маша, или тетя Таня, а ты почему в платке-то? Ну, такой наивный вопрос. Она говорит, ну как же, Богородица, вон, гляди, вон икона, Богородица покрыта у меня. И я покрыт, а я баба, а как я? Вот, то есть вот это современное сознание в сельской местности пожилых баб, которые ходят в платках, они понимают, что они говорят, а как же, снимешь платок, это грех, и тяжесть на все село. То есть она понимает пространство жизненное своего рода, вот этого, где она влияет. Ну вот это у нас постепенно за 20 век, как говорится, повычистили, так скажем. Поэтому начало народной жизни, культуры народной, нужно их просто давать. Просто давать. Я помню 90-е годы, когда были много скандалов, когда еще грамотные священники были, да они сейчас тоже грамотные, запрещали, как говорится, девицам, бабам ходить в портках в храм. И вот там возмущение выносили на телевидение, на радио, в газеты. Как так? Да вот, да они не придут, да они не будут ходить. Да если человек верит, он будет ходить. Ну, та же самая история и, что называется, родноверием, хотя такое слово своеобразное, ну, назовем родноверием, тоже ведь на капище не придет женщина в портах. Ну, конечно, нет. И в хоровод не встанет в портах. Конечно, вот русская, славяно-русская традиция подразумевает святое место в портах, не в женском облике, нельзя ходить. Да вообще нельзя ходить нельзя не в женском облике. Вообще, ходить, да. Для этого женское, женское, да, мужское, женское, мужское, все, да, но нельзя. Да, да, конечно. Это вот первоначально, вот сейчас вот Запад это довел себя, уже все, ни мужчины, ни женщины нету, да? Нечто среднее. Ни отца, ни матери, родитель номер один. То есть это очень серьезные вещи вот эти, да? Вот сегодня, когда у нас идет вот эта вот война, она война за это идет, то мы должны глубинно понимать этих вещей, откуда они проистекают. То есть мы победим, да, мы победим Украину, но если мы мать не сделаем бабой, да, хозяйкой, да, которая заботится о своих семьях и не уничтожает своего дитя и мужа, принеся, как говорят, нечисть на своих волосах в дом и стряхнув, а также смотрит, чего как... и не раздирая ее своими противоречиями. То есть здесь вот такая связка идет, которая, ну, ее не видно, если ты не смотришь. Я вот спросил как-то человека, а за что ты воюешь? Он говорит, ну как, воюю, чтобы победить. Я говорю, победил, дальше как жить будешь? Так раз. Говорю, ты собираешься жить вот так же, вот как нам прививали, либо ты воюешь за жизнь? У сразу глаза светились. За жизнь. Говорю, а как ты жить-то собираешься? Вот. И у него сразу началось движение в мозгах. Потому что одно дело воевать, ну, война, понятно, стреляют, ты стреляй, да? Да. А другое дело, когда ты уже победил. Ну, как будем жить-то дальше? Поэтому жить мы будем. Мы должны стремиться по тем началам, которые существуют в культуре, которые вырабатывались тысячелетиями. Наше государство существует много тысяч лет. И то, что у нас обрезают зачастую, тысячу лет, да не тысячу лет. Борис Александрович Рыбаков говорил, что 1500 лет до нашей эры существовали славянские протогосударства, за что его сегодня и поносят, так скажем, потому что он это обосновал, показал, и как бы в школах мы учили это протогосударство. То есть это огромнейшая древность государственная, огромнейшее наследие в этом, опыт у нас. И поэтому сегодня вот Россия, так скажем, пытается встать с колен, хотя ее со всей силой, как говорится, надавились и давят. Вот, и на руки, и на ноги наступили, и на голову, так скажем. А она все равно поднимается с этих колен. А это много тысячелетний опыт. Ну да, даже вот если мы сейчас вспоминаем Рыбакова, светлая ему память, ведь еще до Рыбакова многие говорили, Ломоносов писал труды, да и после Ломоносова. Конечно, и да. Екатерина II, выступая на ассамблее, сказала, за многие тысячелетия до Рождества Христова славяне свои письмена да, имели. Да, да, да, да. А кто имеет письмена, те, значит, имеют и госвласть. Просто так, ну что писать-то? Государственная власть. И Русь, я же не просто сказал от океана до океана. Я не имел в виду Российскую Федерацию, я имел в виду Русь, широкое понятие. Да, да. Вот, как говорят, опять же, достаточно уважаемые люди, если с Дальнего Востока куда-то на Запад приезжал человек в те времена, он говорил на своем языке, его прекрасно понимали, потому что язык был один и тот же. Какие-то, может, наречия были, но прекрасно понимали. Но они до сих пор существуют. Именно так. Поэтому и письмена, и язык, и культура, и основа – это были наши все общие. Итак, с семьей разобрались, вернуться, осознать для начала, что мы не свиньи подзаборные, да? Осознать, что у нас древнейшая культура, древнейшие знания, что мы не избраны каким-то богом, а мы наследники богов, да? Вот это надо понять. А значит, должны соответствовать. Считается, что мы рождены да, богом, да. Да, да, надо соответствовать, значит, этому. Это выше, чем просто «давай тебя изберу». Ну, избрать можно сосуд какой-то, кружку, а вот если ты рожден, то есть дитя Божье, да, то ты как, ну ты не избран, ты просто мой да, дитя. Ты рожден, соответствуй. Да. Значит, бери на себя ответственность за землю, за свой род, за себя в конце самого. Вот это очень важно. То есть осмыслить и в семье начать после осмысления делать то, что должно по чину, мужскому и женскому. Что были дети совершенно верно, и так далее. Да. Хорошо, чуть выше поднимаемся. Здесь чего можно посоветовать? Чуть выше поднимаемся, здесь необходимо обратиться к образованию, что образование нам нужно в корне менять. Оно сейчас потихонечку начало меняться, да? Но нужно менять все же, чтобы нам возвратиться и быть государством, самодержавным государством быть, да? То есть самодержавие – это не царь-батюшка. Ну вот, да. Ну, это просто надо понять, но эти многие путают и до сих пор как бы хлещет наотмашь, вот, а царь-батюшка, да, царь-батюшка бросил. Последний царь-батюшка бросил Россию на растоптание сатане. Мы понимаем, что он сделал. За это расстреливают человека. И еще история воздаст, как говорится, Николаю II за его деяния. Но мы не должны путать самодержавие, которое дано всей истории культуры, всей истории народа. Да? Самодержание и царизм – это не есть одно конечно, и то же. Конечно, да? Ну, это совершенно не одно и то же, да, так скажем. У нас просто, я говорю, путаница идет и такая, достаточно в больших умах, вроде ученый он, а он не понимает, не различает, что у нас Советский Союз был самодержавным в этом вопросе. Россия сегодня старается быть самодержавной. И начала поэтому вот эту гражданскую войну, так скажем, откликнулась, потому что другого ничего не оставалось. Угу. Все уже, как говорится, пришли к Смоленску, сказали, давайте, Смоленск не ваш, это польский, да, так сказать, дадим Польше, да, и все. То есть вот что сейчас же происходит, вот такие вещи. Поэтому вот эта вот война началась. Поэтому образование должно быть соответствовать воспитанию русского человека. Конечно, мы должны понять, что русский язык, и вот когда мы говорим вообще вот про русский мир, вообще про русского человека, мы должны понять, что русский язык – это тот язык, который не портит ни один язык. По своему содержанию, по своему словнику, он и язык, который нацеливает человека на жизнь. Поэтому заимствование из нашего языка – это есть благо. А вот заимствование в наш язык от других языков, которые не соответствуют высшим уровням, как говорится, защиты жизни на земле, они его разрушают. Вот эти, ну, эти вещи вот для меня не очевидны, да, так скажем. Но они не сразу стали очевидны, но в определенный момент я понял, как, почему так вот происходит, да, почему так усиленно именно наш язык разрушает, да, именно потому что вот это основа жизни. Mm-hmm. Поэтому образование должно быть очищено, в языковом отношении очищено, и оно вообще должно давать основы. Я здесь соглашусь полностью с Ушинским. Собственно говоря, лучше его не скажешь, труды написаны, который понял это в свое время, что нужно воспитывать на народных обычаях. Все, лучше ничего не скажешь. А Сухомлинский в советское время, учителя, большой учитель, который работал на Украине, как только он написал в своих книгах, сказал, школа должна выпускать мать из ученицы. Все. Это просто открытие он как бы сделал. По большому счету, может, в чем-то уточнил Ушинского, но да, школа должна готовить мать. И если она не готовит из девочки мать, кого тогда она готовит? Кем тогда будет девочка, которая выросла женщиной? Да, и будет ли тогда вообще она... женщиной, да? Да, она будет женщиной, но если все будут женщинами, то кто будет бабами? Ну, да. Кто жизнь будет творить? Вот такой простой вопрос тогда. Мы не против, женщин они были, в русской культуре народной существует такой обычай, существовал, да и сегодня он подспудно существует, что 15 лет, когда решался вопрос девочки, и на нее надевали паневу, на нее надевали соответствующий головной убор, который говорил, что за нее можно свататься, она имела право сказать, отец, мать, я замуж не пойду. И все. Объявляли всему миру, устроили домишки, она становилась чернавкой. Все, она молилась Богу и служила роду. Никто не насиловал. Но при этом таких не очень много было. Все-таки, их немного да, было, да, все-таки их все немного. Понимали, что но это еще надо 14-15 лет осознать, да, это понятно. Осознать и принять такое решение, жизнеопределяющее. А туда перевели тебя, все, как бы, да, уже да, дальше мы пути. Из чернавок никогда замуж не брали, все. То есть, значит, уже мы могли по-другому думать об этом, об этой девице, да? Никто не препятствовал этому, но природа, видимо, распоряжалась таким образом, что большинство становилось матерями, да, так скажем, находили своих мужей. Ну, а кого не брали, становились вековыми девицами. То есть, вот эти вещи, мы говорим о свободе, и в церкви говорят о свободе много, а в русском народе они были решены, так скажем. Вот. А для мужчины это было воинство, иди и воюй. Не хочешь, как говорится, быть отцом, иди воюй. Все, всегда, как говорится... Защищая родину, да, понятно. Защищая родину. То есть вопросы вот эти, понимание смыслов народной культуры, они должны влагаться во всей полноте, так скажем. А не так, как сегодня. Мальчик и девочка равны. В чем равны они? Это да, будущая они мать, разные, да, это будущая мать, а это будущий воин-защитник. Это управитель, как говорится, и будет носить железки и все прочее, да, а это и вообще нельзя носить, потому что дитя не появится. Вот такие тонкие вопросы, да, то есть мы о чем вещаем-то? То есть вот эти вещи в образовании, это уже на высоком уровне, сегодня они должны решаться. А то мы еще, сейчас не знаю, как в школе, 5 лет назад нельзя было ученику, там, 9-10 класс взять тряпочку и протереть доску. Запрещалось, это насилие. Ай-яй-яй, да. Да, насилие, вот, ну, то есть, вот вели вообще, как бы, чтобы человека воспитывать, рос размазня, да. Размазня, так скажем. Слизничок. Вот на этом уровне так, необходимо создавать, я не знаю, как это делать, да, но я четко понимаю, что должна быть община. Сельская община, многие они существуют, их просто надо поддержать, старые села, которые не вымерли. Вот, их просто надо поддержать, так скажем, община. Они там существуют, там чувствуется общинная жизнь. Вот, потому что еще вот в 3-м тысячелетии в Белгородской области, допустим, девица выходила замуж, на нее обязательно одевали паневу и сороку. Да? Это было обязательно. Если в 2003 году в селе под Середнем девка вышла замуж, и на нее не надели паневу, сказали, это так, шлюха какая-то. Все, это все. Девка блудная. Да, да, девка блудная, все. Вопросы коллективизма, они должны обеспечиваться еще и определенными государственными решениями, установлениями. Естественно, в этом отношении сегодня необходимо принимать решения для каждой области, я бы сказал, чтобы те области, которые вымирают, где-то вопросы жестче ставят перед властями. Если у тебя нет прироста населения, значит, вы, начальнички, получаете по низшему уровню. Нет, вот. По максимальному уровню. Наоборот. Да, да, да. Но по, на скамеечку подсудимых. Я имею в виду ставка зарплаты, так скажем. Так тут вот. Зарплат платить не надо. Он должен отрабатывать, что он да, не справился с поставленной задачей. Это его труд. Он да. вообще-то должен этим заниматься. Вот, а не вот, филонить. А вот у нас, то есть, вот эти вещи, они же сегодня, вот мы в таком состоянии, если в начале 20 века не знали, как разрушить общину, То есть сегодня мы, как говорится, перед вопросом, как ее восстановить. Да. Как восстановить? Просто не знали, как разрушить. Угу. Поэтому, допустим, село Вяземка, 68 семей раскулачить. По 6-7 человек. 300 с лишним человек, как говорится, под зад коленом выгнали, да? С детьми, с малыми, с грудными, неважно. 68 семей. Ну вот. Разнарядочку выполнили. Да, разнарядочка, понятно. Да. Так, и так по всем селам. Хорошо, получается, культура наша родовая должна быть в образовании основой, потому что без этого все сыпется. Это... Тогда язык становится непонятным. Для чего быть здоровым тоже становится непонятно. Да, ну, физкультура, да. Для чего там начитывать книги тоже становится непонятно. Ну да, такой биоробот ходит без роду, без племени. А если мы на основе родовой культуры понимаем, что девочка – это будущая мать, мальчик – это будущий мужчина, защитник, глава семейства, это представитель рода в общине, это может быть дальше копен какой-то, князь будущий, боярин, а может быть еще там повыше, да? То тогда мы к мальчику относимся не как к мальчику, которого девочка какая-то залетела и породила, и которую потом другая, может быть, незамужняя пытается, как ей кажется, воспитывать, а это мужчина, это будущий мужчина, это основа. Основа – защитник, а девочка – это не просто девочка, которая будет скандалить со своей мамой на кухне, чтобы та перестала и там что-то говорить, как делать. Да? Это основа, родовая основа, это наша основа крови, генетика наша. Как говорили, жизнеутверждающая основа. Хочешь, да, хочешь уничтожить род, разврати женщину. Да? Как бы, ну, да, все да, просто. Да. Вот это надо нам всем понять и это сделать. Так, хорошо. А вот товарищу президенту, который ты уже неоднократно так упоминаешь. Глава государства. Сейчас скажут, глава сейчас государства. Про Путина очередной тут сидит. Да? Вот, ему что посоветовать? Я вот сразу сказал, глава государства, а может быть пора уже как-то выйти из-под влияния западничества вот этого, британской короны вот этой вот, и для начала-то как бы себя объявить не П-резидентом, то есть представителем британской короны в колониях Британии, да, это же вот дословно переводится, ну, да, а назвать себя главой страны, например, ну как-то вот так вот, ну чтобы по-русски, по-нашенски, по-понятному было, ну для начала. Вот для начала, вот совершенно верно, я, кстати, немножко тогда тоже сказал, да, но вот эти вот названия все иностранные, они властью внедрены, да, и как только мы увидим вот эту смену, значит, это произойдет, вот эта смена произойдет. Я скажу больше, как только Владимира Владимировича начнут называть Владимир Владимирович, так все вернется, а пока он Владимир Путин. То есть некая безотцовщина, да, некая безрода. Безродный. Угу. Он безродный. Он безродный. Отец у него не погиб в Великой Отечественной войне. Он просто безродный. Ну, безродный все. У него ни отечества нет, ни родины нет. И вообще он просто глава государства Владимир Путин. А где отчество? Угу. А еще когда его первый раз избирали, Владимир Владимирович был. Так какая метаморфоза-то произошла, а? Да. Прошли преобразование. Вот когда обратные произойдут, они очевидны, они назревают, об этом уже многие говорят. Вот как только эти точки, как говорится, два начала устремления и возможности совпадут, значит, тогда мы увидим, что появится глава государства. Я обращаю внимание, так скажем, на эти вещи. Смотрю, раз и называют, глава стал появляться уже, ну, там в отношении глав областей. Ну, в Чечне глава появился. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. То есть вот это понимание, что он глава, для примера, скажем, ту же Польшу, у них воеводство так остались, да. У нас-то убрали вот эти все воевод, вот этих все, у нас же тоже было. Городовые. До Петра Первого, да, городовые, все вот это вот. Все это убрали, что не нравилось, да, так скажем. Ну, не нравилось, потому что вот язык не нравится, да, он божественный, и он не нравится. А вот сейчас, смотри, про главу, да, как интересно. Глава сам по себе, как и голова, без тела существовать не может. А что такое тело? А тело – это народ, народ. Это то, что вот с тобой связано, без чего ты не можешь быть. А кто такой президент? Тот, который, да, вот следит за веренной ему колонией. А тогда не нужен этот народ. Его можно заместить кем угодно, привести какие-то другие племена, какие-то порядки вести. То есть нет головы. А вот глава, опа, глава, а как я без тела? А тело же это народ, это же наши границы, это же наша земля. Это же... А как можно без части земли же? Что, калека, что ли? Значит, надо восстанавливать целиком всю нашу Русь-матушку-то, правильно? Вот И вот да. одно за другое тянется, вот Вот образы, она образы, все образы. Ну взаимосвязана. да. Поэтому язык убрали, все. Наш президент, да не наш он президент, он не наш президент. Наш глава, вот наш, И да? по-другому звучит. Да, И это наш. другие Да, обязанности и уже. смысл, да, и другие и смыслы, вот. Ну, сейчас вот за это идет война. Сейчас это вот, это идет война, в этом отношении идет война. Вся эта смесовая война, а так идет война, знаковая война, да, на уровне знаков, языковая война, речевая война. Духовная война на уровне мировоззрения идет. Понятно, что идет пищевая война против народа, на уровне медицины, война. То есть много видов войн, о которых предпочитают как о войнах не говорить. И навязывают нам, а если уже вынуждены говорить, то навязывают нам чужие понятия, которые разрушают наше сознание. Они разрушают наше сознание, и мы не знаем, о чем. Что такое гибридная война? Да непонятно. Гибрид что-то, а что такое гибрид, да? А, не знаю, а на словарь надо смотреть. А что, мы с словарями ходим, да? Русско-английского языка, что ли? Или русско-латинского, да? Но долбит, долбит, долбит, долбит, долбит. Общественное пространство вот это замусоривается. Русский язык замусоривается в этом вопросе. И вот как только мы вот будем понемножку отвоевывать на каждом уровне войн позиции, да? Так мы будем возрождаться. Вот я бы вообще посоветовал все же создать у нас это предложение вот на нашей конференции идут знаки знаковой системы народной культуры. Ученые выступают и говорят, нужно создать словообразовательное учреждение, которое бы занималось словообразованием. Да, наука развивается, новые что-то появляется. Ну, пожалуйста, русский язык самый богатый в мире. Пожалуйста, его, как говорится, придумай слово, разработай и внедри. Никто же не мешает. Вот, нет, втаскивает. Из мертвого языка какого-то втаскивает Безобразного безобразия. безобразного, безобразно, да. Но главное мертвый. То есть язык, вообще язык, слово, она внедряемое английское слово, значит, мы свою духовную силу отдаем англичанам через это слово. И люди, вот эти, которые ведут, вот эти вещи, они четко это понимают. И поэтому нам разрушают. И свою силу мы отдаем туда. И поэтому мы сами скукоживаемся и умираем. Во всех видах войн необходимо вести целенаправленную деятельность. То есть нужно понимание этих вещей, что война ведется, вот эта война ведется. Да, это случайно, да, это так вот. Да, это весь Питер латиницей оклеили, да, это так случайно. Это кому-то понравилось, вот там вот, безобидное такое вот. А это государственные деятели. Хорошо. Ну, надеюсь, мы уже там богам и предкам ничего советовать не будем, да? Туда дальше уже не полезем. Да. Вот. Остановимся на уровне главы государства и тем, кто рядом с ним находится. Идея понятна. Кстати, в заключении тоже хочу вот про один эксперимент свой рассказать. Как-то меня пригласили на одной конференции выступить. Зал, большой зал, удобный, современный, все хорошо. Ну и там выступают разные люди. Кто-то там обучает, как-то коучер называется, да? Кто-то там еще чего-то, кто-то там еще чего-то. Ну и выходит такой вот бородатый дядька. И вместо того, чтобы говорить про какие-то там обучения вот такого плана, связанные с бизнесом, да, вот эти вот засорения, опять же, которых просто крутят. Я говорю, а вы знаете, друзья, а передо мной молодые люди сидят, а дальше там пожилые. Я говорю, вы знаете, друзья, что русский язык – это образный язык. Ну, в смысле, как? Ну, говорю, ну, образ. Знаешь, что такое образ? А есть безобразные, безобразные языки. Я говорю, ну, да. А вы в курсе, что в русском языке синонимов нет? Говорю, как нет? Я говорю, ну, во-первых, синоним – это иностранное слово, не наше. А во-вторых, если бы одно и то же слово, русское слово, ну, вернее, разные слова обозначали одно и то же, тогда бы, ну, зачем много было слов? Я начинаю говорить, вот скажите, неправда, ложь, кривда, обман – это одно и то же. Ну, и там много еще перевожу. Они такие, да, одно и то же. Я говорю, ну, как же так? Ложь, ложа, поверхностная, что внизу там непонятно. Кривда, я говорю, закройте себе один глаз. Окривел, да? Лукавство, ну, полугу, обман, поманил, понял, отошел в сторону, да, отлетел. Одинаковые действия? Нет. Говорю, ну значит и слова не одинаковые, а значит и образы разные. Это глазами похлопали, похлопали. Молодежь там похихикала, посмотрела так, ну говорит, ну да, что-то интересное. Но самое потом было очень важное. Как я спустился со сцены, ко мне подбегает дедушка, очень такой древний дедушка в возрасте, говорит, я и называет какое-то свое такое звание научное, не помню. Говорит, вы знаете, Алексей, я вот в науке очень давно, но вы меня заставили задуматься о том, о чем никогда не думал. И вы правы. Вы открыли для меня то, что я, будучи научным деятелем, никогда для себя не открывал, и об этом даже не задумывался. Вот это было для меня очень важно. Человек со званиями, с научными званиями, занимающийся, вроде казалось, языковыми вот этими вопросами, открыл для себя в моем маленьком выступлении, может быть, то, что является сутью нашего великого и могущего русского языка. Да, это так и есть. Люди открывают, потому что установки были общие такие, так скажем. Замусоривание научное идет такое. Я приведу, все же, приведу такой пример. В 90-м году, когда русский народ официально был поставлен на колею родосгония, замусоривание русского языка, по моим подсчетам, я производил подсчеты, 12,5% было. Сегодня замусоривание 25% языка, то есть научных текстов. Научных. Ты берешь любой научный текст и считаешь. И вот там взял 10 текстов, посчитал их, как говорится, кандидатов, аспирантов, академиков, выведешь такой-то процент, да? Отдельные тексты до 50% научные замусоривания. То есть вот это стезя. И ученые-то думают, что они ого-го-го выдают какую продукцию, да? А на самом деле они убивают и себя, и свою душу, и душу народа гадят. Вот вопрос в чем. Но то, что они гадят, они не всегда осознают. Не все. И поэтому вот этот дядька, который подошел, да, как говорится, уже убеленный, как говорится, сединами, для него вот это вот открылось. Он-то думал, что ну, просто есть тексты, которые утверждают, там написано давно уже, что язык, он другими языками обогащается, да? Вот вопрос-то в чем. Что если я просто приведу непотребный пример, что если случить породу собака и с дворняжкой, то, как говорится, то согласно генетике никто не обогатится, не русское слово употребляя, никто не обогатится, порода испортится. Кто занимается вот выведением пород собак, свиней, коров, кур, они четко знают, что, как говорится, курица с этой породой нельзя, иначе все не чисто породное не получится и а то, что мы хотели, из этого продукта не будет, да? Вот эта корова, можно только вот к быку своему увести, да, так скажем, или осеменение семенем из этой породы осеменять, так скажем. Эти все вот эти вещи. И язык точно так же. Он точно так же, но только язык еще обладает свойством нас связывать с предками. А если мы используем чужой язык, мы не связываемся с предками, мы не получаем помощи от них и им не помогаем. Вот, и русский дух разрушается. Поэтому язык – это великая вещь. Благодарю тебя вот. За, опять же, очень содержательный разговор. И я считаю, что подобные наши встречи обогащают осмысление, заставляют человека, именно заставляют человека сделать усилия для того, чтобы из заставленного состояния выйти в состояние человеческого, вольного человека. Свободного. Свободного, ну, свободы и воли, чтобы волю проявлять. Да, и да, при этом чтобы воля была, да. Вот где и русский дух, чтобы Русью пахло, да, а не чтобы там иностранщина была. И чтобы жизнь была по-нашему, как это и должно, по заветам наших великомудрых предков. Низкий поклон тебе. Да, благодарим слушателей наших, что нас выслушали.